Глава 87. Марк-графиня Байрейтская, вдова марк-графа Георга Вильгельма, урожденная княгиня Саксен-Вессенфельд, во втором браке графиня Годец, была, говорят, когда-то хороша, как ангел. Но с тех пор она очень изменилась, и надо было чрезвычайно внимательно всматриваться в ее черты, чтобы найти в них следы былой прелести. Она отличалась высоким ростом и, по-видимому, обладала когда-то тонкой талией. Чтобы сохранить эту талию, она убила, сделав выкидыши нескольких своих детей. У нее было длинное лицо и длинный нос, который ее очень безобразил, так как был отморожен и приобрел весьма неприятный цвет бурака. Глаза, привыкшие повелевать, большие, карие, с красивым разрезом, утратили вместе с зоркостью прежнюю живость. За неимением бровей она носила накладные, очень густые и черные, как чернила. Рот большой, но красиво очерченный, имел приятное выражение. Зубы были ровные, белые, точно слоновая кость. Кожа на лице, хоть и гладкая, но уже дряблая, отличалась желтовато-свинцовым оттенком. Вид у марк-графини был добродушный, но несколько жеманный. То была Лаиса своего века. Нравилась она только своей наружностью, ума же у нее не было и тени. Если, дорогой читатель, вы найдете, что портрет этот сделан несколько жестоко и цинично, не пеняйте на меня. Он слово в слово написан собственной рукой принцессы, известной своими несчастьями, своими семейными добродетелями, своей гордостью и своей злостью, принцессы Вильгельмины Прусской, сестры Фридриха Великого и жены наследного принца Байрейтского, племянника нашей графини Годец. У принцессы был самый злой язык из всех, какие когда-либо имелись у лиц королевской крови. Но все сделанные ею литературные портреты написаны мастерски, и, читая их, трудно усомниться в их верности. Когда Консуэла, причесанная Келлером и одетая благодаря его усердию и заботам с элегантной простотой, вошла вместе с Порпорой в гостиную марк-графини, оба поместились за клавесином, отодвинутым в угол, чтобы не стеснять общество. Порпора оказался настолько пунктуален, что... Никого из гостей еще не было, и лакеи зажигали последние свечи. Маэстро стал пробовать клавесин, но не успел он взять несколько аккордов, как в гостиной появилась удивительно красивая дама и подошла к нему с приветливой грацией. Так как Порпора поклонился ей с большим почтением и назвал ее принцессой, то Консуэла приняла ее за марк-графиню и, согласно обычаю, поцеловала ей руку. Холодная бледная рука принцессы пожала руку девушки с сердечностью, какую редко можно встретить среди великих мира сего, и которая сразу пленила сердце Консуэла. Принцессе казалось на вид лет 30. Фигура ее была изящна, но не совсем правильна. В ней замечалось даже некоторое искривление, по-видимому, следствие тяжких физических страданий. Лицо ее было прелестно, но страшно бледно, а выражение глубокой скорби делало его... преждевременно поблекшим и изможденным. Туалет ее был очень изящен, но прост и до суровости благопристоен. Все ее прекрасное существо дышало добротой, грустью и робкой скромностью, а в голосе слышались кротость и нежность, тронувшие Консуэла. Прежде чем последняя сообразила, что ошиблась, появилась настоящая марк-графиня. Ей было тогда за 50. Если портрет, помещенный в начале этой главы, и набросанный 10 годами раньше казался немного утрированным, то он вполне подходил к тому времени, когда ее увидела Консуэла. Даже при большой доброжелательности трудно было поверить, что графиня Годец слыла когда-то одной из первых красавиц Германии, хотя она румянилась и одевалась с умелым, весьма изысканным кокетством. Со зрелым возрастом формы ее расплылись, но она упорно не замечала этого, и продолжала выставлять на показ обнаженную грудь и плечи с гордостью, подобающей разве что античной статуе. Голова ее была убрана цветами, бриллиантами и перьями, как у молодой женщины, а наряд сверкал драгоценными камнями. «Матушка», — проговорила принцесса, введшая в заблуждение Консуэла, «вот молодая особа, о которой нам говорил Порпора. Она доставит нам удовольствие и даст возможность... послушать чудесную музыку его новой оперы». «Но это еще не основание для того, чтобы вы держали ее за руку», ответила марк-графиня, оглядывая Консуэла с головы до ног. «Ступайте, сударыня, и садитесь у клавесина. Я рада вас видеть, вы нам споете, когда все общество будет в сборе. Маэстро Порпора, приветствую вас. Прошу меня извинить, если я не займусь вами. Я только сейчас заметила, что в моем туалете кое-чего не хватает. Дочь моя, побеседуйте немного с маэстро Порпорой. Это человек большого таланта. Он пользуется моим уважением». Проговорив это хриплым, словно у солдата, голосом, толстая марк-графиня тяжеловесно повернулась и удалилась в свои покои. Не успела она выйти, как принцесса, ее дочь, подошла к Консуэло и снова, с деликатной, трогательной приветливостью, взяла ее за руку, как бы желая показать, что не одобряет грубости своей матери. Затем она стала беседовать с Консуэло и Порпорой, мило и просто выказывая им свое внимание. Консуэло тем более оценила это ласковое обращение, что при появлении некоторых лиц заметила в манерах принцессы холодность и сдержанность, одновременно скромную и гордую, от которой она, очевидно, отрешилась исключительно ради маэстро и его ученицы. Когда почти все уже были в сборе, вошел обедавший в гостях парадно одетый граф Годец. Он, словно посторонний, приблизился к своей благородной супруге, осведомился о ее здоровье и поцеловал у нее руку. Марк-графиня имела слабость считать себя особой нежного сложения. Она полулежала на кушетке, поминутно нюхая флакон с солями, и принимала гостей с видом, который казался ей томным, но в сущности был только пренебрежительным. Короче говоря, она выглядела так смешно, что Консуэло, сначала раздраженная и возмущенная ее грубостью, в конце концов стала находить ее крайне забавной и собиралась вдоволь потешиться над ней дома, описывая ее своему другу Беппо. Принцесса подошла к клавесину и при каждом удобном случае, когда мать не глядела на нее, обращалась к Консуэло то с какими-нибудь словами, то с улыбкой. Это позволило Консуэло уловить сценку, раскрывшую ей тайну сокровенных семейных отношений. Граф Годец подошел к падчерице, взял ее руку, поднес к губам и продержал так несколько секунд, сопровождая этот жест весьма выразительным взглядом. Принцесса отдернула руку, сказав несколько холодных, учтивых слов. Граф пропустил их мимо ушей, но не отводил глаз от падчерицы. «Ну что, мой прекрасный ангел», — проговорил он, — «все так же грустна, так же сурова, так же закутана до самого подбородка? Можно подумать, что вы собираетесь стать монахиней». «Очень возможно, что тем я и кончу», — вполголоса ответила принцесса. «Светское общество поступило со мной так, что не внушило мне большого влечения к его утехам». «Общество обожало бы вас, было бы у ваших ног, если бы вы не стремились своей суровостью держать его на расстоянии. Что же касается монастыря, неужели в ваши годы и с вашей красотой вы могли бы вынести его ужасы?» «В годы, когда я была веселее и красивее, чем ныне», — ответила она, — «я вынесла ужас еще более сурового заключения, разве вы забыли? Однако, граф, прекратите разговор со мной, матушка смотрит на нас». Граф немедленно, словно его толкнули, отошел от падчерицы, приблизился к Консуэло и с важностью поклонился ей. Потом, сказав ей несколько общих слов о музыке, он открыл ноты, положенные Порпорой на клавесин, и, словно в поисках чего-то, что требовало особого объяснения, нагнулся над пюпитром и тихо проговорил. «Вчера утром я видел дезертира, и жена его передала мне вашу записку. Я прошу прекрасную Консуэло забыть некую встречу, а взамен ее молчания я забуду некоего Иосифа, только что замеченного мной в передней». «Некий Иосиф — талантливый артист. Ему недолго еще оставаться в передней», — ответила Консуэло. Обнаружив ревность марк-графини и супружескую покорность графа, она совершенно успокоилась относительно последствий своего приключения в Пассау. «Иосиф — мой брат», — продолжала она. «Мой товарищ, мой друг. Мне нечего краснеть за свои чувства к нему и нечего скрывать. Единственное, о чем я могу просить ваше сиятельство, это о некотором снисхождении к моему голосу и о небольшом покровительстве Иосифу в будущих его дебютах на музыкальном поприще». «Моя поддержка Иосифу обеспечена, а вашим чудесным голосом вы уже привели меня в восторг. Но я льщу себя надеждой, что некая шутка с моей стороны не была принята вами всерьез». «Я никогда не была настолько самоуверена, господин граф. К тому же я знаю, что женщине не следует хвалиться, когда она становится предметом подобной шутки». «Оставим это, сеньора», — сказал граф. Вдовствующая марк-графиня не спускала с него глаз, ему не терпелось переменить собеседницу, чтобы не возбудить подозрений супруги. «Надеюсь, что знаменитая Консуэла сумеет простить веселую шутку, допущенную мною в путешествии, а в будущем она может рассчитывать на уважение и преданность графа Годица». Он положил ноты обратно на клавесин и направился, раболепно улыбаясь, навстречу лицу, о котором доложили с большой торжественностью. То был маленький человечек, которого можно было принять за переодетую женщину. До того он был нарумянен, завит, разодет, нежен, мил и надушен. Это о нем Мария Терезия говорила, что хотела бы оправить его в перстень. О нем же она сказала, что сделала из него дипломата, не имея возможности сделать что-либо лучшее. Это был всесильный первый министр Австрии, любимец и даже, как уверяли, возлюбленный императрицы. Словом, никто иной, как знаменитый Каунитц, государственный муж, державший в своей белой руке, украшенной многоцветными перстнями, все хитросплетения европейской политики. Он, казалось, серьезным видом выслушивал так называемых серьезных людей, подходивших к нему потолковать о серьезных делах. Но вдруг он прервал свою речь на полуслове. «Кто это там у клавесина?» — спросил он графа Годица. «Не та ли это девочка, о которой мне говорили, любимица Порпоры? Бедняга Порпора. Мне бы хотелось что-нибудь сделать для него, но он так требователен, так взбалмошен, что все артисты или боятся, или ненавидят его. Когда заговоришь о нем, то словно показываешь голову медузы. Одному он заявляет, что тот поет фальшиво, другому, что его произведения никуда не годятся, третьему, что успехом он пользуется только благодаря интригам. И он еще хочет, чтобы после таких слов, уместных в устах Гурона, его слушали и отдавали справедливость его таланту, черт возьми. Не в лесной же глуши мы живем. Откровенность больше не в моде, и правдой ничего не добьешься. А девочка эта не дурна, мне нравятся такие лица. Она совсем юная, не правда ли? Говорят, она пользовалась большим успехом в Венеции. Пусть Порпора приведет ее завтра ко мне». «Он хочет, чтобы ее услышала императрица», — сказала принцесса. «Вы можете устроить это, и, я надеюсь, не откажете ему в такой милости. Я тоже прошу вас об этом». «Устроить, чтобы ее услышала императрица, да нет ничего легче. И достаточно желания вашего высочества, чтобы я поспешил исполнить это. Но в театре есть некто более могущественный, чем императрица. Это госпожа Тези. Если бы даже императрица взяла эту девушку под свое покровительство, я сомневаюсь, чтобы ангажемент был подписан без верховного одобрения Тези». «Говорят, вы ужасно балуете этих дам, господин граф. И не будь вы столь снисходительны, они не пользовались бы такой властью». «Что поделаешь, принцесса, каждый хозяин в своем доме. Ее величество прекрасно понимает, что... Вмешайся она в дела оперы со своими королевскими указами, там все пошло бы в кривь и в кось, а ее величество желает, чтобы опера была хороша и доставляла всем удовольствие. Но возможно ли это, если у Примадонны в день дебюта объявится насморк, а тенор, вместо того, чтобы в сцене примирения броситься в объятия баса, даст ему пощечину? Довольно с нас и того, что мы ублажаем господина Кафариэлла. Мы счастливы с тех пор, как госпожа Тези и госпожа Гольцбауэр ладят между собой. Если же нам бросят на театральные подмостки яблоко раздора, это снова смешает все наши карты». «Но третий женский голос совершенно необходим», — заметил венецианский посланник, горячо покровительствующий Порпоре и его ученице. «И вот появляется дива». «Если она дива, тем хуже для нее. Она возбудит зависть госпожи Тези, которая тоже дива и желает быть единственной, приведет в бешенство и госпожу Гольцбауэр, также желающую быть дивой». «Но ей-то далеко до этого», — вставил посланник. «Но она очень хорошего происхождения. Это особа из знатной семьи», — лукаво заметил господин Каунитц. «Но она не в состоянии исполнять сразу две роли. Ей волей-неволей придется уступить кому-либо партию меццо-сопрано». «У нас есть некая Карилла, предлагающая свои услуги, красивейшая женщина в мире». «Ваше сиятельство, уже видели ее?» «В первый же день ее приезда, но я ее не слышал, она была больна». «Вы сейчас услышите ученицу Порпоры и, не задумываясь, отдадите ей предпочтение». «Очень возможно. И признаюсь даже, что ее лицо менее красивое, чем у той, мне кажется более приятным. У нее очень кроткий и скромный вид. но мое предпочтение ничего не даст бедняжке. Надо, чтобы она понравилась госпоже Тези, не раздражая в то же время госпожу Гольцбауэр, а до сих пор, несмотря на нежнейшую дружбу этих двух дам, все, что одобряла одна, энергично отвергала другая. «Да, тяжелый случай, трудная задача», — не без лукавства проговорила принцесса, видя, какое значение придают два государственных мужа закулисным интригам. «Наша милая протеже оказывается соперницей госпожи Кариллы. Бьюсь об заклад, что перевесит та чаша весов, на которую положит свою шпагу господин Кафариэлла». Когда Консуэла спела, все в один голос заявили, что со времен госпожи Гассе не слыхали ничего подобного. А господин фон Каунец, подойдя к ней, торжественно произнес: «Сударыня, вы поете лучше госпожи Тези, но да будет это сказано вам здесь всеми нами по секрету, ибо если подобное мнение выйдет за пределы этого дома, вы пропали, и в этом сезоне вам не дебютировать в Вене. Будьте же осторожны, очень осторожны», — прибавил он, понижая голос и усаживаясь подле нее. «Вам придется преодолеть большие препятствия, и победить вы сможете, только проявив большую ловкость». Тут великий Каунец, входя во все подробности театральных интриг и раскрывая перед Консуэло все мелкие страстишки труппы, прочитал ей целый трактат о дипломатической науке в применении к закулисному миру. Консуэло слушала его, широко раскрыв глаза от удивления. И так как в течение своей речи он раз 20 повторил «моя последняя опера», опера, поставленная мной месяц тому назад, то она решила, что ослышалась, когда о нем докладывали. И лицо, столь глубоко посвященное в тайны театрального мира, могло быть только директором оперного театра или модным композитором. Поэтому она отбросила всякое стеснение и стала говорить с ним как с человеком своей профессии. Непринужденность придала ей еще больше простоты и живости, чем дозволило бы почтение, подобающее при разговоре с особой всесильного первого министра. Господин фон Каунец нашел ее очаровательной. В течение целого часа он занимался исключительно ею. Марк-графиня пришла в крайнее негодование от подобного нарушения приличий. Она ненавидела вольность больших дворов, привыкнув к церемонной торжественности малых. Но разыгрывать из себя Марк-графиню она уже не могла, ибо перестала быть Марк-графиней. Она пользовалась снисхождением и даже благосклонностью императрицы, так как отреклась от лютеранского вероисповедания и перешла в католичество. За такой лицемерный поступок при австрийском дворе готовы были простить любой неравный брак, даже любое преступление. В этом отношении Мария Терезия следовала примеру своих родителей и принимала всех, кто, желая избежать преследований и глумлений в протестантской Германии, искал прибежище в лоне римско-католической церкви. Но, будучи принцессой и католичкой, Марк-графиня ничего не значила в Вене, а господин фон Каунец был там всесилен. После того, как Консуэла пропела свою третью арию, Порпора, хорошо знакомый с этикетом, сделал ей знак, свернул ноты и вышел вместе с ней через маленькую боковую дверь, не обеспокоив своим уходом благородных особ, соблаговоливших внимать ее божественному пению. «Все идет как по маслу», — проговорил маэстро, потирая руки, когда они очутились на улице в сопровождении Иосифа, несшего перед ними факел. «Каунец, старый дурак, знает толк в музыке. Благодаря ему ты далеко пойдешь». «А кто он такой, этот Каунец? Я его не видела», — сказала Консуэла. «Не видела, дурочка. Да ведь он с тобой проговорил больше часа». «Как? Маленький человечек в розовом жилете с серебром? Мне казалось, будто я слушаю старую билетершу. Столько он наболтал мне сплетен». «Он самый. Что же тут странного?» «Я нахожу это очень странным», — ответила Консуэла. «У меня было совсем иное представление о государственных людях». «Потому что ты не видишь, как действует государственная машина. А если бы видела, то не удивилась бы, что государственные люди – ничто иное, как старые кумушки. Ну, довольно об этом. Займемся лучше нашим ремеслом на этом маскараде высшего света». «Увы, маэстро», – задумчиво промолвила молодая девушка, когда они пересекли большую площадь у городского вала, направляясь в предместье, где находилось их скромное жилище. «Я как раз спрашиваю себя, во что превращается наше ремесло среди этих равнодушных и лживых масок?» «А во что ты хочешь, чтобы оно обратилось?» — продолжал Порпора своим резким отрывистым тоном. Оно не может обратиться во что-либо иное, счастливое или несчастливое, торжествующее или презираемое, оно всегда остается тем, что оно есть, самым прекрасным, самым благородным ремеслом на свете». «О да», — сказала Консуэла, беря учителя под руку и замедляя его обычно быстрый шаг. «Я понимаю, что величие и достоинство нашего искусства не могут быть ни унижены, ни возвышены по прихоти пустых капризов или дурного вкуса, управляющих миром. Но почему позволяем мы унижать свою личность? Почему подвергаем себя презрению невежд или их поощрению, порой еще более унизительному? Если искусство священно, разве не священны и мы, его жрецы и законодатели? Почему не живем мы в своих мансардах, счастливые тем, что понимаем и умеем чувствовать музыку? Зачем должны мы бывать в их гостиных, где нас слушают, перешептываясь, где нам аплодируют, думая о другом, и где стыдятся признать нас хоть на минуту людьми, после того, как мы перестали быть комедиантами?» «Эх, эх», — проворчал Порпора, останавливаясь и стуча палкой по мостовой. «Что за глупое тщеславие, что за ложные идеи бродят нынче у тебя в голове? Да что мы такое, как не комедианты, и зачем нам быть чем-либо иным? Они называют нас так из чувства презрения, а не все ли нам равно? Ведь мы комедианты по склонности, по призванию, по воле неба, точно так же, как они вельможи по воле случая, по необходимости или по выбору дураков. Да, мы комедианты, а это не каждому дано. Ну-ка, пусть попробуют. Посмотрим, как они возьмутся за наше дело, эти пигмеи, воображающие себя великанами. Пусть камарграфиня Байрейтская облечется в тогу трагической актрисы, наденет на свои уродливые толстые ножищи катурны и сделает 2-3 шага по сцене. Воображаю, какую диковинную принцессу увидим мы пред собой. А что ты думаешь, она делала при своем маленьком дворе в Эрлангене в те времена, когда воображала, будто царствует там? Она строила из себя королеву и лезла из кожи вон, чтобы играть роль, которая ей была не по силам. Рождена она быть маркетанткой, а по странной оплошности судьба сделала из нее высочество. Вот оказалась она тысячу раз освистанной, представляя высочество на выворот. А тебя, глупое дитя, Бог сотворил королевой. Он возложил на твое чело венец красоты, разума и силы. Очутись ты среди народа свободного, разумного, восприимчивого, предположим, что такой существует, и ты королева, ибо тебе стоит лишь появиться и спеть, чтобы доказать, что ты королева милостью Божией. Но все это не так, мир устроен иначе. Он таков, каков есть, что тут поделаешь. Им управляет случай, каприз, заблуждение и безумие. Разве мы можем это изменить? Большинство власть имущих безобразно, бесчестно, глупо и невежественно. Вот и приходится нам либо покончить с собой, либо приспособиться к общему ходу жизни. Не имея возможности быть монархами, мы становимся актерами и все-таки царствуем. Мы передаем язык небес недоступным простым смертным. Мы облекаемся в одежды царей и героев, поднимаемся на подмостки, восседаем на бутафорском троне, разыгрываем комедию. Мы – комедианты. Клянусь Богом, земные владыки все это видят и ничего не смыслят. Они не замечают, что мы настоящие властители земли, и только наше царство – истина. В то время как их царство, их могущество, их действия, их величие – пародия, над которой смеются ангелы на небе, а народы ненавидят их и втихомолку проклинают. Самые могущественные государи приходят смотреть на нас, учиться в нашей школе, и, восхищаясь нами в душе как образцами истинного величия, стараются подражать нам, когда выступают перед своими подданными. Да, мир выворочен наизнанку, это прекрасно чувствуют его владыки. И если они не вполне отдают себе в этом отчет, если они в этом не признаются, то нетрудно заметить по их презрению к нам и нашему ремеслу, что они невольно завидуют нашему истинному превосходству. О, когда я бываю в театре, мне все становится ясно. Музыка открывает мне глаза, и я вижу за рампой настоящий королевский двор, настоящих героев, великие порывы, в то время как подлинные скоморохи и жалкие комедианты с важностью восседают в ложах на бархатных креслах. Свет, комедия, вот что несомненно. И вот почему я только что говорил тебе, благородная дочь моя, пройдем с достоинством через этот убогий маскарад, именуемый светом. «Черт побери этого дурака!» — закричал маэстро, отталкивая Иосифа, который, жадно вслушиваясь в восторженную речь учителя, незаметно приблизился и толкнул его локтем. «Он наступает мне на ноги, заливает меня смолой от факела. Пожалуй, подумаешь, что он понимает, о чем мы говорим, и хочет почтить меня своим одобрением». «Иди справа от меня, Беппа», — сказала девушка, делая Гайдену знак. «Ты своей неловкостью раздражаешь маэстро», — и, обращаясь к Порпоре, продолжала. «Все, что вы говорите, друг мой, благородный бред, это ничего не поясняет мне, а упоение собственной гордостью не облегчает даже самой маленькой сердечной раны. Меня мало трогает, что, родившись королевой, я не царствую. Чем больше я вижу великих мира сего, тем больше внушают они мне сожаления». «Но не то ли самое я тебе говорил?» «Да, но я не о том вас спрашивала. Они жаждут что-то изображать собой и властвовать. В этом их безумие и их ничтожество. Но если мы выше, лучше и умнее их, зачем же противопоставляем мы свою гордость их гордости, свою царственность их царственности? Если мы обладаем достоинствами более значительными, если владеем сокровищами более завидными и более драгоценными, к чему ведем мы с ними эту жалкую борьбу? Зачем ставим наши таланты и наши силы в зависимость от их прихотей и низводим себя до их уровня?» «Этого требует достоинство, святость искусства», — воскликнул маэстро. «Они превратили подмостки, именуемые миром, в поле сражения, а нашу жизнь — в мученичество. И вот мы должны сражаться, должны источать кровь из всех наших пор, чтобы доказать им, умирая от непосильного труда, изнемогая от их свистков и презрения, что мы боги, или, по меньшей мере, законные короли, а они — жалкие, смертные, наглые и низкие узурпаторы». «О, маэстро, как вы их ненавидите!» — воскликнула Консуэла, содрогаясь от изумления и ужаса. «А между тем вы склоняетесь перед ними, льстите им, задабриваете их и удаляетесь через маленькую боковую дверь, почтительно угостив их двумя или тремя блюдами вашего гения». «Да, да», — ответил маэстро, потирая руки с горьким смехом. «Я издеваюсь над ними, раскланиваюсь перед их бриллиантами и орденами, подавляю их двумя или тремя мощными аккордами и поворачиваю им спину, в восторге, что могу уйти, спеша избавиться от их глупых физиономий». «Значит», — продолжала Консуэла, — «апостольская миссия искусства — битва?» «Да, битва, слава храброму». «Насмешка над дураками?» «Да, насмешка, слава умному человеку, чья насмешка может уязвить до крови». «Затаенная ненависть? Непрерывная злоба?» «Да, ненависть и злоба. Слава энергичному человеку, который не устает ненавидеть и никогда не прощает». «Ничего больше?» «Ничего больше в этой жизни. Слава для истинного гения приходит только после смерти». «Ничего больше в этой жизни? Уверен ли ты в этом, маэстро?» «Я уже сказал тебе». «В таком случае это очень мало», — вздохнув, промолвила Консуэла и подняла глаза к звездам, блестевшим в чистом голубом небе. «Мало? Ты смеешь говорить, жалкая душа, что этого мало?» — закричал Порпора, снова останавливаясь и с силой тряся свою ученицу за руку, в то время как Иосиф от страха выронил факел. «Да, я говорю, что этого очень мало», — спокойно и твердо ответила Консуэла. «Я уже говорила вам то же самое в Венеции в очень тяжелую для меня и решающую минуту. С тех пор я не переменила мнения. Мое сердце не создано для борьбы. Оно не может вынести тяжесть ненависти и гнева. В душе моей нет уголка, где могли бы приютиться злопамятство и месть. Прочь злобные страсти. Лихорадочные волнения прочь от меня. Если только, допустив вас в свою душу, могу я обрести талант и славу, то прощайте навек талант и слава. Венчайте лаврами другие головы, воспламеняйте другие сердца. Я вас даже не пожалею». Иосиф ожидал, что Порпора разразится ужасной и в то же время комичной вспышкой гнева, как всегда, когда ему долго противоречили, и уже схватил Консуэла за руку, чтобы отдалить ее от учителя и предохранить от одного из тех яростных жестов, какими тот часто грозил ей, но которые, правда, никогда ничем не кончались, кроме улыбки и слез. Однако и этот шквал пронесся подобно другим. Порпора топнул ногой, глухо прорычал, как старый лев в клетке, и, сжав кулак в запальчивости, поднял его к небу, но тотчас же опустил руку, тяжело вздохнул, уронил голову на грудь и продолжал упорно молчать до самого дома. Отважное спокойствие Консуэлы и ее стойкое прямодушие невольно внушили ему уважение. Он, быть может, с горечью сожалел о сказанном, но не хотел в этом сознаваться. Слишком он был стар, слишком уязвлен и ожесточен в своей артистической гордости, чтобы признать свою неправоту. И только когда Консуэла поцеловала его, пожелав спокойной ночи, он с глубокой грустью посмотрел на нее и проговорил упавшим голосом. «Итак, все кончено. Ты больше не артистка, потому что марк-графиня Байрейтская старая негодяйка, а министр Каунит старая сплетница». «Нет, маэстро, я этого вовсе не говорила», — ответила, смеясь, Консуэла. «Я сумею бодро перенести и грубые, и смешные стороны света. Для этого мне не надо ни злобы, ни ненависти, а достаточно чистой совести и доброго расположения духа. Я артистка и всегда останусь артисткой. Я вижу другую цель, другое назначение искусства. Не соревнование в гордости и не месть за унижение. У меня иная побудительная причина, и она меня поддержит». «Но какая же, какая?» — закричал Порпора, ставя на стол в передний подсвечник, поданный ему Иосифом. «Я хочу знать, какая!» «Моя цель — заставить людей понять искусство, полюбить его, не возбуждая страха и ненависти к личности артиста». Порпора пожал плечами. «Юношеские мечты, они были знакомы и мне», — проговорил старик. «Ну, если это мечта, — возразила Консуэла, — то торжество гордости тоже мечта, и из двух я предпочитаю свою. Затем у меня есть еще вторая цель — желание повиноваться и угождать тебе, маэстро». «Ничему, ничему не верю! — закричал Порпора, сердито беря подсвечник и поворачиваясь к девушке спиной. Но уже взявшись за ручку своей двери, он вернулся и поцеловал Консуэла, которая, улыбаясь, ожидала этой перемены настроения. В кухне, примыкавшей к комнате Консуэла, была маленькая лестница, ведущая на крышу, крошечной терраски в 6 квадратных футов. Тут Консуэла, выстирав жабо и манжеты Порпоры, обычно сушила их. Сюда же она взбиралась иногда вечером поболтать с Иосифом, когда учитель рано засыпал, а ей еще не хотелось спать. Не имея возможности заниматься в своей комнате, такой низкой и тесной, что в ней негде было поставить стол, и боясь расположиться в передней, чтобы не разбудить своего старого друга, она взбиралась на терраску помечтать в одиночестве, глядя на звезды, или поведать своему товарищу, такому же самоотверженному и преданному, как она сама, о мелких происшествиях дня. В тот вечер им надо было рассказать друг другу 1000 вещей. Консуэла закуталась в плащ, накинула на голову капюшон, чтобы не простудить горло, и поднялась к Беппе с нетерпением, ожидавшему ее. Эти ночные беседы на крыше напоминали ей детство и время, проведенное с Анзалетто. Правда, луна была не такая, как в Венеции. Не было ни живописных венецианских крыш, ни ночей, горящих любовью и надеждой. Здесь была немецкая ночь, мечтательная и холодная. Немецкая луна, подернутая дымкой и строгая. Словом, здесь была нежная и благодетельная дружба, без опасностей и трепета страсти. Когда Консуэла рассказала все, что ее заинтересовало, оскорбило или позабавило у марк-графини, наступил черед Иосифа. «Ты видела, — сказал он, — только конверты с печатями и гербами, скрывающие придворные тайны. Но так как лакеи имеют обыкновение читать письма своих господ, то в передней я узнал содержание жизни великих мира сего. Не буду тебе передавать и половины злословия, излитого на вдовствующую марк-графиню. Ты содрогнулась бы от ужаса и отвращения. Ах, если бы светские люди знали, что говорят о них лакеи. Если бы из этих великолепных гостиных, где они так важно восседают, они могли бы услышать, что говорится за стеной об их нравах и характерах. Когда Порпора только что на городском валу излагал нам свою теорию борьбы с великими мира сего и ненависти к ним, он был не совсем на высоте. Горечь заставила его судить неверно. Ах, как ты была права, говоря ему, что он роняет свое достоинство, ставя себя на один уровень с вельможами и воображая, что подавляет их своим презрением. Да, маэстро не слышал злословия лакеев передней. Он понял бы, что личная гордость и презрение к другим, прикрытые показным почтением и покорностью, свойственны душам низким и развращенным. Зато как хорош был Порпора, как оригинален, как велик, когда, стуча палкой по мостовой, он кричал: «Мужество, ненависть, язвительная ирония, вечное мщение!» Но твоя мудрость была прекраснее его бреда. И она тем более поразила меня, что я только перед тем слышал, как лакеи, угнетенные, трусливые, развращенные рабы, тоже жужжали мне в уши с глухой и глубокой злобой. Мщение, хитрость, вероломство, вечная вражда, вечная ненависть. Наши хозяева мнят себя выше нас, но мы разоблачим их мерзости. Я никогда не был лакеем Консуэла, но раз я стал им, подобно тому, как ты стала мальчиком во время нашего путешествия, я, как видишь, задумался над обязанностями, каких требует мое теперешнее положение. И хорошо поступил, Беппа, — ответила Парпарина. Жизнь — большая загадка, и не надо пропускать ни одного самого мелкого факта, не объяснив себе его и не поняв. Так познается жизнь. А скажи мне, слышал ли ты там в передней что-нибудь относительно принцессы, дочери Марк-графини? Она одна среди всех этих жеманных, накрашенных и легкомысленных особ показалась мне естественной, доброй и серьезной. Слыхал ли я о ней? Конечно. И не только сегодня вечером, но и раньше. Много раз от Келлера. Он причесывает экономку принцессы, и ему многое известно. То, что я тебе расскажу, не сплетни передние, не лакейские пересуды. Это истинная, всем известная, но страшная история. Хватит ли у тебя мужества ее выслушать? Да. Меня тронула эта женщина, отмеченная печатью горя. Я услышала из ее уст несколько слов, из которых поняла, что она жертва людской несправедливости. Лучше скажи, жертва подлости и ужасающей извращенности. Принцесса Кульмбахская, это ее титул, была воспитана в Дрездене своей теткой, польской королевой. Там Порпора с ней познакомился и, кажется, давал ей уроки, так же, как ее двоюродной сестре, дофине Франции. Юная принцесса Кульмбахская была красива и умна. Воспитанная строгой королевой вдали от распутной матери, она, казалось, должна была всю жизнь прожить счастливой, уважаемой женщиной. Но вдовствующая Марк-графиня, ныне графиня Годец, не пожелала этого. Она вызвала дочь к себе и для виду принялась сватать ее то за одного родственника, то же марграфа Байрейтского, то за другого, принца Кульмбахского. Ибо это княжество, Байрейт-Кульмбах, насчитывает больше принцев и марграфов, чем подвластных деревень и замков. Но красота и целомудрие принцессы возбудили в ее матери смертельную зависть. Ей хотелось унизить дочь, отнять у нее любовь и уважение отца, Георга Вильгельма, третьего марграфа. Не моя вина, если их так много в этой истории. Однако среди всех этих марграфов для принцессы Кульмбахской не нашлось ни одного. Тогда мать обещала одному придворному своего мужа, Вопсеру, 4000 дукатов в награду за то, чтобы он обесчестил ее дочь, и сама ввела этого негодяя ночью в комнату принцессы. Слуги были предупреждены и подкуплены, дворец оказался глух к воплям девушки, мать держала дверь. Консуэла, ты содрогаешься, между тем это еще не все. Принцесса Кульмбахская родила близнецов. Марк-графиня взяла их на руки, показала своему супругу и пронесла по всему дворцу, крича своей челяди: «Смотрите, смотрите, вот дети, которых эта развратница произвела на свет!» Во время этой ужасной сцены близнецы погибли почти на руках Марк-графини. Вопсер имел неосторожность написать Марк-графу, требуя от него 4000 дукатов, обещанных ему Марк-графиней. Он ведь заработал их, он бесчестил принцессу. Несчастный отец, уже и так наполовину слабоумный, окончательно лишился рассудка и вскоре после этой катастрофы умер от ужаса и горя. Вопсеру пригрозили другие члены семьи, и он сбежал. Польская королева приказала заключить принцессу Кульмбахскую в Пласенбургскую крепость. Ее привезли туда, едва оправившуюся после родов. Она провела там в строгом заключении несколько лет и поныне оставалась бы там, если бы католические священники, пробравшись в тюрьму, не обещали ей покровительство императрицы Амалии при условии отречения от лютеранства. Жажда вернуть себе свободу заставила принцессу уступить их увещеваниям. Но освобождена она была только после смерти польской королевы. Свою независимость она прежде всего использовала для того, чтобы вернуться к вере своих отцов. Молодая марк-графиня Байрейтская, Вильгельмина Прусская, оказала ей радушный прием при своем маленьком дворе. Здесь принцесса, благодаря своим добродетелям, кротости и уму, заслужила всеобщую любовь. Душа ее разбита, но все еще прекрасна. И несмотря на то, что принцесса, как лютеранка, не пользуется благосклонностью Венского двора, никто не смеет издеваться над ее несчастьем. Никто, даже лакеи, не решаются злословить о ней. Здесь она проездом по какому-то делу. Постоянная же ее резиденция – Байрейт. «Вот почему, – заметила Консуэла, – она столько говорила мне об этом городе и так уговаривала поехать туда. О, какая история, Иосиф! И что за женщина графиня Годец? Никогда, никогда больше Порпора не заставит меня пойти к ней, никогда больше не буду я для нее петь. И однако там можно встретить самых добродетельных, самых уважаемых придворных дам. Так уж, говорят, повелось в мире. Имя и богатство все покрывают. Лишь бы вы посещали церковь, и к вам отнесутся здесь с величайшей терпимостью». «Значит, Венский двор страшно лицемерен?» — проговорила Консуэла. «Боюсь, между нами будь сказано», — ответил, понизив голос Иосиф, — «что немного лицемерно даже наша великая Мария Терезия».